Глава 28. Мы так привыкли к куполу, что в обычное время его не замечали. Оказалось, звезд на небе больше, и сияют они ярче. К сожалению, насладиться зрелищем мешало заполняющее все естество паника. Нет человека — нет проблемы. В нашем случае города, а скорее всего трех городов. Мои знания о радиации были скудны, так же, как и у остальных жителей игровых миров. Она невидима, ее нельзя почувствовать, и она неотвратимо убивает. Не сразу. Та доза, что я получу или уже получил, убьет меня, наверное, за несколько дней, может, за неделю, если я буду принимать препараты. Те люди, что сейчас в центре, протянут немного дольше, но и они обречены. Едва ли в городе найдется десяток исправных вертолетов, и это будут обычные пожарные или машины скорой помощи, не предназначенные для дальних перелетов и не оснащенные экранами от радиации. Хорошие военные вертолеты охотники наверняка или забрали с собой, или уничтожили. Лучше бы нас разбомбили ракетами. Быстро и не больно. Мне казалось, я чувствую, как смертоносные невидимые частицы проникают в мое тело. Стало трудно дышать. Рядом с визгом затормозила машина, и послышались быстрые шаги. «Нашла Сергея и Катю. Они живы?» — раздался взволнованный голос Джейн. «Бери их и возвращайся на место сбора!» — голос Олега по рации. «На аэродроме остаются только техники. У них защитные костюмы». «Это значит, мы не сдаемся. Те вертолеты, что сумеют починить, будут вывозить городских людей за пределы радиоактивного облака. Сколько это?» 30 километров? 50? Наверняка им же пойдут все запасы антирада. Тем, кто останется в городе, он не поможет. Может, организует автомобильные колонны. Если отделать свинцом, он вроде защищает от излучения. Кузова грузовиков получится вывести еще несколько сотен или даже тысяч человек до того, как поражения их тел станут необратимыми. Скольких удастся спасти? По какому принципу будет отбор? В салоне «Хаммера» было жарко, но я никак не мог согреться и дрожал. Машина виляла между обгоревшими дымящимися остатками техники. Катя сидела спереди и демонстративно игнорировала меня, злясь на то, что я помешал ей стрелять в охотников. Машину вел Виктор. Вся правая половина его лица была сплошным кровоподтеком. Джейн в расстегнутой куртке сидела рядом со мной и по привычке теребила медальон. «Вот сволочи!» Никому конкретно не обращаясь, сказал Виктор. Джейн перевела взгляд на него. Редкий случай, когда она не улыбалась. «Во время последнего разговора Кирилл был спокоен, как танк. Может, у него есть план?» Все понимали, какой мизерный шанс на это, но никто не спорил. Призрачная надежда на чудо, на гений Кирилла — все, что у нас осталось. Мы выехали с территории аэродрома и направились по шоссе в сторону больницы. Фонари не работали. Виктор включил дальний свет и сбавил скорость. «Я ничего не понимаю в радиации», — негромко сказала Катя. «Мы уже облучились?» Никто не ответил. Мы остановились у здания больницы. Ей здорово досталось, но свет в окнах горел. «Может, есть смысл поехать ближе к центру?» — спросил я. «Как ни крути, лишних 10-15 километров от источника излучения». «Кирилл назначил сбор здесь», — ответил Виктор и вылез из машины. «Если быть точнее, он просил всех, кто успеет к 11, подняться на крышу». Браслет показывал 22:45. Холодно. Мой костюм потрепало за сегодня, и даже на максимуме он уже плохо держал тепло. Территория перед больницей была забита припаркованными машинами, они стояли даже на газонах. Когда я подходил ко входу, дверь одного из электромобилей распахнулась, и невысокая фигура бросилась ко мне. «Папа!» «Софья!» Дочь кинулась мне в объятия, и я крепко прижал ее к груди. Меня разрывало от радости, что она жива, и от ужаса, что скоро она умрет. В память лезли картинки из брошюры по радиации, о лучевой болезни и муках, которые она доставляет людям перед смертью. Это несправедливо. Я почувствовал, как Софья дрожит, и заметил, что на ней поверх рубашки только легкая куртка. «Пойдем в тепло». Я обнял ее за плечи и повел в больницу. Внутри было жарко и многолюдно. Я увидел Олега и Елисея. Левая рука меха висела на бинтах, плотно прижатая к телу. Повязка пропиталась кровью. Он кивнул мне и продолжил беседу. На нескольких каталках, приспособленных под столы, стояли тарелки с хлебом, сыром и колбасой. В прозрачных граненых стаканах плескался, судя по цвету, апельсиновый сок. «Есть хочешь?» — спросил я у дочери. «Немного», — тихо ответила она. Очевидно, толпа вооруженных незнакомых людей смущала ее. «А я много». Мы подошли к палаткам. Встреча с Лжеирой стоила мне нескольких зубов, но я, показывая пример, сделал бутерброд с колбасой и взял стакан с соком. Софья жадно набросилась на незамысловатую еду. Судя по всему, последний раз ела она давно. Что она испытала, находясь в заложницах у женщины, выглядевшей как ее мать? Что охотница говорила ей? Живот свело, и я положил так и не надкусанный бутерброд на каталку. Фляга давно опустела, а мне очень хотелось выпить. «Через 5 минут сбор на крыше! Будет обращение главы Нового Завета!» — громким голосом сообщил Олег. «Теплые вещи уже там! Не стесняйтесь!» Люди потянулись к лестницам. «Что же скажет нам Кирилл? Будет ли какое-то решение? Или, что вероятнее, он обрисует план спасения небольшой группы людей и, возможно, расскажет схему, как счастливчики будут выбираться?» Какие еще есть варианты? Можно попробовать собрать чипы всех для дальнейшего воскрешения. Когда-нибудь и где-нибудь. Но даже если удастся такое провернуть, все это будут другие люди, пусть и с нашей памятью. А все ныне живущие все равно умрут. Мы вышли на морозный воздух. Здесь, в темноте, звезд на небе стало еще больше. Я заметил кучу плащей и, выбрав потеплее, закутал в него Софью. Мы отошли от основной толпы и присели на одну из дальних, заранее подготовленных скамеек. Было без 2:11. Слышалось негромкое бормотание. Кто-то был подавлен, кто-то успокаивал остальных, уверяя, что Кирилл наверняка что-то придумал. К больнице подъезжали все новые машины, опаздывающие люди бежали внутрь. Почему сбор именно здесь, так близко к источникам радиации? «Папа, мне страшно!» Я почувствовал, что голова дочери прижимается к моему плечу. «Не бойся, малышка, я вытащу тебя отсюда». Рядом кто-то сел. Я обернулся и увидел кудри Кати. Сейчас, в темноте, они казались почти черными. «Извини, что наорала», — тихо сказала она. «Очень хотелось пристрелить ту гниду». «Ничего». Я нащупал ее ладонь и сжал. Вспыхнул установленный на крыше экран, и на нем крупным планом появился человек в инвалидном кресле — Кирилл. Он здорово изменился. Под глазами уже не круги, а фиолетовые ямы, а кожа стала совсем бледной. Но он улыбался. «Приветствую всех жителей зеленого, синего и красного миров!» «Ого, общая трансляция!» «Скажу сразу, ситуация под контролем!» Радостные крики и свист заполнили крышу, руки взметнулись вверх. Хоть Кирилл и не сказал ничего конкретного, но он пустил свет надежды в сердца испуганных людей. Катя не убирала ладонь, и я снова ее пожал. Софья теснее придвинулась. «Тихо!» — крикнул Олег, так как Кирилл продолжал говорить. «Трансляция только на наши миры. Никто из внешних ее не видит. Я надеюсь, большинство из вас смотрели более ранние репортажи и примерно понимают, что происходит. Кто не смотрел, пересмотрите позже. А пока о главном. Вражеские силы убрали барьеры, и сейчас города наполняются радиацией. Большинство из вас уже облучены». Раздались взволнованные голоса. Кто-то даже закричал. Кирилл, будто слыша это, успокаивающе поднял руку. «Но не волнуйтесь, те дозы, что вы получили, сумеют нейтрализовать наше лекарство. Главная задача сейчас — устранить источник, а для этого мы обратились за помощью». Он посмотрел на свой браслет и продолжил. «Помощь прибудет в зеленый мир через минуту, в синий — через 5, в красный — через 7. Убедительная просьба не проявлять агрессии. После того, как все это закончится, тем бойцам, кто хочет поквитаться с устроившими это, необходимо прибыть на аэродромы в своих мирах. Инструкции получите на месте. В зеленом мире — у Олега Непобедимого, в синем — у Аполлона, в красном — у Ли Мэй. И помните, Новый Завет с вами. Мы контролируем ситуацию!» Кирилл в прощальном жесте вскинул руку, и экран погас. Люди на крыше заволновались. О чем он говорил? Какая помощь? Какая агрессия? Все переводили взгляды друг на друга. «Смотрите!» Один за другим все повернули головы на север. Там, над горизонтом, появились 6 светящихся объектов, и они очень быстро, бесшумно приближались. Через минуту стало понятно — это космические корабли. Ретранслятор был нужен Кириллу не только для внутренней связи и пропаганды. Он позвал на помощь Проталан. Корабли разлетелись по периметру города, периодически ненадолго зависая над какими-то одним их пилотом понятными точками. «Они убирают радиацию!» — закричал кто-то. Свист и многочисленные возгласы взорвали крышу. Чаще всего звучали крики «Ура!» и «За Новый Завет!». Я вспомнил рассказ Ларгуса. Инопланетяне могли убрать радиацию, и сейчас они, судя по всему, нейтрализовывали источники излучения. Как Кирилл уговорил Проталан помочь? Что обещал взамен? Хотя имеет ли это значение? Какими бы ни были условия сделки, сейчас корабли, кружащие над 3 городами, спасали миллионы жизней. «Всем гражданским остаться в больнице!» Олег перекричал всех, радостные голоса стихли. «Остальные по машинам!» Джо Винтер увез мою жену, и я собрался сделать все, чтобы принять участие в операции. Если бы не Софья, я покинул бы больницу одним из первых. Пришлось задержаться. Нужно было найти, кому поручить заботу о девочке, а она не хотела меня отпускать. «Ты же не боец! Они и без тебя справятся!» — кричала она, хватая меня за рукав. По ее лицу текли слезы. Я успокаивал ее, но ничего не говорил про Иру. Во-первых, я мог ее не спасти. Во-вторых, дочь провела несколько дней с охотницей в обличии мамы. А в-третьих, думала, что она умерла и сразу могла не принять, что мама неожиданно воскресла. «Я не буду лезть на рожон, маленькая, просто помогу. Я единственный, кто общался с инопланетянами». «Какими еще инопланетянами?» Снова закричала она, и я запоздало вспомнил, что она ничего не знает. «Теми, что сейчас убрали радиацию». Я прижал ее к себе, с тревогой замечая, как холл больницы медленно пустеет. Наконец подошел Илья, и я попросил его присмотреть за дочерью. «Не уходи!» — отчаянно прошептала Софья. Я опустился перед ней на колени и заглянул в глаза. «Я вернусь, доча, обещаю. Просто слетаю и помогу, чем смогу. Без риска». Она всхлипнула и прижала свое лицо к моему. «Я люблю тебя, папочка!» Я не понимал, мои или ее слезы текут по щекам. «И я тебя очень люблю, малышка». Я вспомнил плотоядный взгляд Джо, брошенный на Иру, и решительно встал. Илья кивнул мне, и я выбежал из больницы. Заведенный Хаммер стоял у подъезда. «Спасибо, что подождали», — сказал я, забираясь. «Приказ Кирилла. Твое знакомство с вершителем может быть полезным». Виктор нажал на газ, и машина сорвалась с места. Джейн задумчиво смотрела в окно, а Катю я видел лишь со спины. Но был уверен, она боится, что из-за Иры я могу подвести их. Лететь предстояло на 3 небольших кораблях, которые зачищали город от радиации. Они не предназначались для транспортировки людей. В каждой с трудом поместилось по 12 человек. Итого по 60 с каждого мира. Всего 179 отборных бойцов и я. То, что предстоял именно бой, никто не сомневался. Охотники улетели на свой остров, и там должны были объединиться с управляющими. Если бы удалось вылететь быстро, у нас даже был бы шанс обогнать медленные вертолеты. Но зачистка заняла много времени. Мы стартовали, когда первые лучи солнца уже осветили спасенный город. Переливающиеся вдалеке изумрудные башни были последним, что я увидел, заходя в инопланетный корабль. Окон не было так же, как и посадочных мест. Мы кое-как устроились на полу в тесных коридорах. Я сидел между Катей и Елисеем. Корабль завибрировал. Мы взлетели. Расчетное время прибытия — 4 часа. «Сколько охотников выжило?» — спросил я. Организм всячески намекал, что следует поспать. Но слишком много прошло мимо меня за последние сутки. «Не меньше 50 со всех миров», — ответила Джейн. Она удобно сидела, облокотившись на широкую спину Виктора, и, как всегда, была не против поболтать. «Плюс у них там кандидаты в охотники, типа учеников. плюс охрана, плюс управляющие. Не знаю, какие они бойцы, но точно не будут рады нас видеть. Ну и армия материка, хотя, надеюсь, они не появятся, пока мы не закончим». «Армия материка. На 200 миллионов населения их вряд ли меньше миллиона. Не хотелось даже думать об этом. Как Кирилл договорился с проталанами?» «Это тебе лучше у него спросить. Скорее всего, он просчитал падение купола, поэтому ретранслятор и стал главной целью». «Как там все было?» — спросила Катя. Джейн не ответила. «Со своего места я плохо ее видел, но мне показалось, что ее плечи поникли». Вмешался Виктор. «Битва за антенну была жаркой. Охотники — сильные противники. Куча народ погибла. Виолетта тоже». Он замялся, а я вспомнил фиолетовые пряди в белых волосах Виолетты и ее разного цвета глаза. «Мы взяли ее часа в три, потом отбивались, пока Кирилл и его друзья-ботаники что-то там настраивали. Только к вечеру он послал нас к аэродрому. Судя по всему, он уже связался к тому моменту с жабами и с другими мирами». «Из каждого утюга, из каждого экрана шли сообщения о внешнем мире», — подхватила Джейн. В голосе ее послышалось возбуждение и восхищение. «Все узнали о нашей судьбе, о будущем, которое мы сейчас строим и за которое воюем. Я и подумать не могла, что Кирилл записал столько роликов. Видно, давно готовился». «Ага», — снова взял слово Виктор. Он не разделял восторгов девушки. «А про проталаны этих все в том духе, что с ними можно договориться. А про то, что они когда-то почти нас уничтожили, ни слова». «С ними будем решать, когда справимся с охотниками», — проворчал Олег из дальнего угла. До этого мне казалось, что он спит. «Пока они наши союзники. И, кстати, один из них на этом корабле». Олег явно намекал, что слова типа «жабы» и прочих сейчас неуместны. «Большие потери в городе?» — спросила Катя. «Большие». Джейн вздохнула. «Зомби прорвались далеко, да и поначалу была неразбериха и паника. Только потом, когда начались сообщения из штаба, большинство попряталось, и во второй половине дня потери стали меньше». Я вспомнил эльфа Элдариона. Интересно, он выжил? И если да, что делает сейчас? Вспомнил Сашку. Илья сказал, что он в тяжелом состоянии, но жив. Пусть баллы он не потратит, зато сумеет увидеть своего ребенка, если, конечно, выжила его беременная жена. «Я не могу связаться с родителями», — тихо сказал Виктор, и снова тишина наполнила коридоры корабля. Я осознал, что почти ничего не знаю про родных и близких, окружающих меня людей. А ведь у многих из них есть родители, братья и сестры, может, супруги и дети, но все они здесь, летят выполнять свой долг. Или не долг. Наемник должен сам себе. Они здесь по велению сердца, ведь именно этих людей в свое время отобрал Кирилл. Все они, еще не зная сути, чувствовали несправедливость мира и сейчас жаждут ее исправить, пусть даже ценой своих жизней. А зачем это делаю я? Из-за Иры? Или ради справедливости? Смог бы я жить нормально, если пропустил бы решающее сражение и что-то пошло не так? Или мучился бы всю жизнь, думая, что мог бы что-то изменить? Скорее второе. Не подставлю ли я своих товарищей, да и всю операцию, когда снова увижу Иру? Смогу ли, если понадобится, пожертвовать ее жизнью и своей ради будущего миллионов живущих и десятков миллионов еще не родившихся людей? Как поведут себя проталане? Знают ли охотники, что они помогли нам? Вряд ли. Кирилл должен был предотвратить утечку. Да и их помощь носит технический характер. 15 кораблей по одному пилоту в каждом. По состоянию сразу видно, корабли не использовались десятки, если не сотни лет. Может статься, что их отправка — единственное, чем инопланетяне смогут нам помочь. Вероятно, они будут ждать, чем закончится наша стычка, и дальше действовать по обстоятельствам. Интересно, как там Ларгус? Лилонт у них в заложниках. Черт, я же вообще ничего не знаю, как и все мы. И сильно сомневаюсь, что Кирилл сумел просчитать все нюансы. Он лишь приводит в движение основные силы, а конечный результат в руках людей на местах. Погрузившись в размышления, я все-таки заснул и проснулся от того, что Катя аккуратно потрясла меня за плечо. «Через 10 минут высадка», — негромко сказала она. Я огляделся. Олега не было. Наверное, он пошел в кабину пилота. «Ну что, зададим им жару?» Передергивая затвор, воинственно сказала Джейн. В ее голосе чувствовалось нетерпение, а на лице наверняка улыбка, не сулящая охотникам ничего хорошего. Сегодня каратель будет отомщен. Наемники зашевелились, растирая затекшие мышцы и проверяя оружие. В коридор ввалился Олег и сразу сел на пол. «Держитесь крепче! Возможен заградительный огонь!» Показывая пример, он схватился за трубу, проходящую по стене. «Как только шлюз откроется, выбегаем! На земле корабль могут быстро раздолбать!» Едва он сказал это, началась тряска, и я больно стукнулся головой в выпирающий угол неизвестного прибора. Рука Елисея дернула меня за куртку, оттаскивая от опасного места. Тряска продолжалась пару минут, потом последовал удар и долгий скрежет. Всех швырнуло вперед. Корабль упал и теперь, скользя по земле, останавливался. В конце коридора открылся люк, и падающий в него свет резал глаза. «Поехали!» Мы гуськом побежали к выходу.